Глава 14. Великий исход. Стоило мне войти в деревню, как новость о моем возвращении облетела всех. О конфликте с сыном старейшины жители уже знали, а сейчас жаждали развязки. Черти, бесы, суккубы, демоны и даже один инфернал, напоминающий ожившее зеленое пламя и все же пребывающий во плоти, все собрались, чтобы посмотреть, как Керос прикончит меня и Теланда. Инфернал вышагивал как мехатанк и выглядел грозно, на метр возвышаясь над всеми, но был таким же беззвездным, а значит, не опасным. Я видел похожих в битвах в пустыне, один из топовых фамильяров чернокнижников. Судя по разговорам деревенских демонов, происходящее никому не нравилось, и кто-то в толпе предлагал скинуться и выплатить выкуп, заменяя отца Хаккара, но предложение энтузиазма не вызвало. Сгорбленный черт с обломанным рогом тяжело вздохнул. Кто бы со мной хоть частичкой поделился? Сохну шестой день. Они шли за мной, и взгляды их были печальны. Похоже, меня с Теландом уже похоронили. Ну, то есть решили, что мы будем развоплощены. Едва не заплутав, я все же сориентировался и добрался до дома старейшины Шверка. Керос, уже уведомленный, ожидал меня у порога, сложив руки на груди и хмурился. Думаю, он был уверен, что я провалил задание, и сейчас немного грустил из-за того, что ему все же придется меня убить. Насколько я понял местную политику, жители деревни такое не одобряют, понимая, что на моем месте может оказаться любой. «Надо же!» — хмыкнул Керос. «Думал, ты спрячешься и переждешь, пока я уйду, вонючка. Не знаю, честность в тебе сыграла или глупость, но оба порока заслуживают твоей смерти. 1000 хао, как обещал!» Я протянул ему руку. Толпа за моей спиной одобрительно зашумела. «Малыш Хак разжился хао?» Удивленно проблеяли сзади. «Но как? Это невозможно!» «Может быть, старик Теланд не так уж и прост? Накопил и припрятал на черный день?» Керос переводил взгляд с горстки в моей ладони на меня и обратно, словно не веря и не в силах сопоставить, как слабый вонючий тифлинг раздобыл такое богатство. «Если бы в гнездовье у кого-то оставались хоть какие-то запасы хао, я бы решил, что ты их украл, Хакар!» — удивленно прорычал демон. «Но отец собрал за последний год все до единой частицы. Я не вор, господин Керос. Мне повезло найти извержение. Небольшое. Едва хватило, чтобы выполнить обещание», — ответил я. «Забирайте и отпустите отца». Подумав, решил не выбиваться из образа и добавил. «Пожалуйста, во славу Доминиона!» Керос положил свою огромную лапищу поверх моей ладони, впитал хао, но руку не убрал, крепко сжал и тихо спросил. «Извержение? Уверен, что отдал мне все? Или что-то припрятал для себя? Выгребай все, что есть, проверим!» Не отводя глаз от плещущейся в его зрачках ярости, я твердо сказал. «Я задолжал вам 1000, господин Керос. Вы ее взяли. Больше я ничего не должен». «Значит, все-таки извержение дало тебе больше!» Возликовал демон, хватая меня за горло. Подняв меня над собой, он стиснул пальцы. «Выгребай все, тифлинг! Не отдашь, заберу сам, когда развоплотишься!» Толпа недовольно зароптала. Я захрипел. Благодаря невозмутимости урон не проходил, но имитация сработала как надо. Лицо покраснело, ноги судорожно задергались. Я сделал вид, что пытаюсь разжать хватку, но на самом деле просто коснулся его крепких, узловатых пальцев. «Пощадите, господин Керос, я все отдам!» «Отдавай!» — оскалился он. Открыв инвентарь, я отсчитал еще 1000 с чем-то хао, для достоверности вбив последние 3 цифры наугад. «Вот, это все!» Демон впитал хао и отшвырнул меня, посмеиваясь, сказал. «Кого ты хотел обмануть, кусок тараканьего дерьма?» Стоя на четвереньках, я держался за горло и кашлял, бросая взгляды на жителей деревни. Толпа не осмелилась приблизиться, но задние ряды напирали, и в шуме и гомоне я расслышал крики возмущения. «Произвол! Тифлинг имел право оставить излишки себе!» «Что скажет господин Шверк? Такое поведение сына позорит старейшину!» Керос бросил на них грозный взгляд. Крики тут же стихли, толпа подалась назад. «Если кому-то что-то не нравится, можете бросить мне вызов. Все, что я делаю, во славу Доминиона!» «Во славу Доминиона!» Рявкнули черти, демоны и бесы. Из их рядов, сдвинув инфернала, пылающего зеленоватым пламенем, выдвинулась суккуба. Соблазнительно вихляя бедрами и улыбаясь, она приблизилась. Провела языком по губам, кончиком хвоста сначала коснулась моего лица, потом обвела шею демона и промурлыкала. «Керос, малыш Хак выполнил свою часть сделки. Отпусти его, освободи его отца!» Демон пожал плечами и ухмыльнулся. «Сделка есть сделка. Забирай отца, тифлинг, и катись отсюда, пока я не передумал!» Развернувшись, он обнял суккубу за талию и повел в дом. Дверь за ними захлопнулась. За старым Теландом вместе со мной пошла группа чертей, и помимо удивления по поводу моей везучести, я услышал недоумение относительно Цианара, вечно отлынивавшего от работы, а сейчас и вовсе пропавшего. «Опять, небось, со своим дружком Тербасом где-то прохлаждается», возмущался старый сгорбленный черт с сединой в шерсти. «Давно пора выкинуть его из бригады», зароптали остальные. Все они допытывались, где я нашел извержение Хао, между делом возмущаясь несправедливостью Кераса и вздыхая по поводу того, что таков путь, сильный всегда отбирает Хао у слабого. Спустя четверть часа мы с Теландом сидели дома за столом и пили прохладный отвар из неизвестных трав. На вкус он был таким едким и горьким, что меня чуть не стошнило, но, похоже, благодаря полной имитации я мог переносить демоническую еду, от которой любого смертного вывернуло бы. Растворившийся желудок и сожженные кишки стали бы не самым худшим раскладом. Отец Хакара был возбужден и не верил в благополучный исход. Он поминутно смотрел на дверь, словно боясь, что Керас передумал. «Какая удача! Какая удача!» — восклицал он. — Наткнуться на извержение Хао именно тогда, когда от этого зависела твоя судьба, Хак. Не иначе сам великий князь приглядывает за тобой. Всемогущий хаос. Как такое возможно? В тесном жилище рога цепляли потолок. Было темно. Свет поступал только от очага, где плескалась лава. Вскочив, Теланд вытащил из кладовой маленький мешок, едва наполненный, и высыпал немного в миску. Содержимое напоминало крупу. Потом достал банку с копошившимися насекомыми, от одного вида которых хотелось блевать, и бросил немного в миску с крупой. Не давая им разбежаться, подлил из сосуда грязной жижи, взял пестик и начал молоть все это в однородное месиво. Оттуда завелась струйка дыма. «Сейчас поужинаем, Хак, а потом садись за книгу». Не переставая перемалывать жижу, сказал он. «Надеюсь, читать ты не разучился?» «Не знаю. Где книга? Проверю». Теланд полез под стол и вытащил массивный том в кожаном переплете. «Великий исход. В этой священной книге записана история нашего народа, сын. Прочти ее и больше не забывай». Я с сомнением посмотрел на книгу. По самым скромным прикидкам, было в ней не меньше 5000 страниц и за месяц не одолеть. Взяв ее в руки, я узнал символы, которые видел, когда только попал в преисподнюю. Ну или подобные им закорючки. Я сморгнул, надеясь, что они преобразятся в обычные буквы, но вместо этого увидел слово. Знаки остались прежними, однако теперь я понимал, что они значат. «Великий исход» или «История демонов до, во время и после заключения демонического пакта». Раскрыв том, я выдохнул с облегчением. Толстых страниц было немного, каждая сделана из тонкой кожи, на которой чернели огромные выжженные символы. Читались они как иероглифы, каждый знак – слово, смысл или целое предложение. И я все понимал. «Читай!» – прошептал Теланд. «Давай, зажигай лучину, я спать хочу». Умаялся за день и спереживался. Покоя не мог себе найти. Все вспоминал твою мать и братьев. Размышлял, как жизнь прожил и как ее закончу. Эх. Одноногий тифлинг закрыл ставни и заковылял к лавке, где сперва уселся, чавкая тошнотворной перетертой массой из червей, крупы и тараканов, а после укрылся тряпьем и затих. Я отодвинул свою миску с едой подальше и погрузился в чтение при неверном свете лучины. Летопись демонов была огромным пластом в истории всего Дисгардиума. Они не отдельная раса, а множество рас, объединившихся под началом триумвирата старых богов. Их имена тогда не внушали такого трепета, как сейчас, ведь эти трое были лишь одними из сотен других – Диабло, Белиал и Азмодан. Первый покровительствовал авантюристам, путешественникам и разбойникам. Второй – дельцам, торговцам, ремесленникам и изобретателям. Третий объединил всех, живших войной, но в то же время помогал земледельцам и охотникам. Троица дружила, а потому собрала под своим началом треть Латерии и четверть Шедерунга. Северная часть обоих континентов тогда не разделял Грозовой пролив, а сообщество, сплотившее людей – эльфов, гномов, дворфов, гоблинов, орков, минотавров, троллей, огров и кучу племен поменьше – развивалось и процветало, ведь боги-покровители жили среди разумных и правили ими мудро и справедливо. Дикие южные племена совершали набеги на пограничное поселение Андары, так называлось государство, на тот момент крупнейшее в Дисгардиуме. Однако под руководством Азмодана, лично водившего легионы, набеги варваров успешно отражались, а через время эти дикие племена вливались и растворялись в разнородном народе Андары. Троица богов-основателей государства заскучала. Диабло решил поэкспериментировать с другими измерениями, пытаясь вырваться из сна спящих, за что был на 1000 лет изгнан бегемотом в великое ничто. Белиал, осторожными выходками проверявший границы возможностей небесного арбитража, чуть было не лишился божественности, однако вымолил прощение у Тиамат. Азмодан, уже почти прикоснувшийся к хаосу, тут же прекратил свои изыскания. В то время спящих боялись даже сильнейшие боги. 3000 спустя в Дисгардиум пришли новые боги. Мир заполонили их пророки, суля последователям невероятное могущество и благо. Андара никак не реагировала на то, что происходило на окраинах мира, а зря. Новые боги набирали сил, а старых вспоминали все меньше, как и о спящих. Все больше храмов старых богов сносилось, а на их месте смертные возводили святилища новых, а поскольку для любого разумного свет и солнце символизировали жизнь, больше всех веры, а значит и силы, набрал Нергал Лучезарный. Он-то первым и осмелился призвать смертных в священный поход против языческой Андары. Случилось это после того, как самые сильные старые боги, такие как Один, Морена, Зевс и Жнец, были изгнаны или за барьер, или в бесплодные земли. К Нергалу присоединились Мардук, Хуракан, Волос, Шесему и остальные. У них было меньше последователей, но объединившись, они утроили армию лучезарного бога. Орды дикарей, тысячелетиями позже ставших народами Содружества, Империи и Лиги, хлынули на Андару, отрывая от нее куски плодородной земли, сокрушая защитные стены и разоряя деревни. Диабло, Азмодан и Белиал облачились в броню из небесного металла и повели легионы против армии новых богов. На каждого убитого легионера приходился десяток мертвых дикарей, но для новых богов это был прекрасный размен. С самых отдаленных южных областей Латерии и Шедерунга, с Бакабы, с островов Архипелага, отовсюду стекались варвары, призванные щедрыми новыми богами. Теряя город за городом, три будущих великих князя преисподней пошли на немыслимое. Они обратились к хаосу, извечному врагу всего упорядоченного, который был настолько могущественен и непредсказуем, что даже спящие остерегались иметь с ним дело. Хаос, равнодушный к делам смертных и богов, но всегда ищущий, как расширить территорию влияния, хлынул в разрывы в пространстве, открытые Диабло, Белиалом и Азмоданом, и навечно исказил народ Андары. Он забрал их души, но удесятерил силы и подарил вечную жизнь. Смертные расы обратились в демонов. Эльфы стали сатирами и суккубами, орки – чертями, гномы и дворфы – бесами. Как я понял из книги, разделение поначалу было условным, потому что хаос извратил внешний вид так, что понять, кто был кем, стало невозможным. Окончательно демонические расы сформировались только спустя 1000 эволюции, и не без помощи скрещивания. Но тогда о том никто не думал. Демоны жаждали отомстить и уничтожить агрессоров, и им это удалось. Обычно, отразив нашествие варваров, легионы возвращались домой, но не теперь. Демоническая армия ринулась мстить, и смертельной волной пронеслась по континенту. Новые боги запаниковали, их храмы разрушались до основания, последователи вырезались, из-за чего притоки веры резко сократились. Но и демоны были измождены, слияние с хаосом не прошло для них бесследно. Теперь они нуждались в Хао, которого было не найти в Дисгардиуме. Демоны отступили в Андару. Новые боги залезали раны, поощряя размножение и возводя в культ материнство и многодетность. Спустя полвека новая армия Нергала подступила к Андаре. Странно, но об ушедших в книге не было ни слова. Диабло все эти годы искал выход. Отринуть хаос было невозможно, а потому оставалось лишь переселиться туда, где его влияние ничем не ограничивалось, в великое ничто. Диабло во время первого изгнания присмотрел там непонятно откуда взявшийся кусок каменной тверди. Возможно, его выкинуло из какого-нибудь измерения, а может, его создали спящие, чтобы будущему князю преисподней было где обосноваться в ссылке. Туда-то три князя и решили перенести свой народ вместе со всей территорией Андары. Однако Белиал Коварный не получил бы такого прозвища, не придумав он возможности вернуться. Тогда-то демоны и создали новую версию демонических игр, а старые боги согласились на демонический пакт, скрепленный небесным арбитражем. Согласно пакту, демоны не только получили право вернуться, но и закрепили за собой право на души тех смертных, что не принадлежат ни одному из богов Дисгардиума. Зачем это нужно князьям, я понял, прочитав отдельную главу об экспериментах Диабло. Из всей троицы богов он больше всех переживал, что его последователи лишились души, без которой невозможна генерация веры. Князь надеялся, что, изучив души смертных, попавших в преисподнюю, поймет, как вернуть потерянное своим адептам. Название «преисподняя» пришло из Дисгардиума. Сами демоны поначалу продолжали считать себя народом Андары, но новые души упорно твердили, что провалились сквозь землю в преисподнюю, и наименование прижилось. Переселившись сюда, демоны пытались вернуться к прежней мирной жизни, но их искаженная хаосом сущность требовала большой крови. Воевать было не с кем, и тогда князья придумали, как убить двух зайцев, дать народу желаемое и усилить легионы. Первые шаги в освоении Хао уже были сделаны, и стало понятно, что в войнах преисподняя выкует такую армию, против которой у новых богов не будет ни шанса. Ведь, умирая, воин отдает свое Хао победителю, усиливая его, а значит, каждая смерть делает легионы сильнее. Примерно как павшие прислужники Чумного Мора усиливали оставшихся в строю. Так князья затеяли большую игру. Разделили преисподнюю на три равных доминиона, словно порезали пирог на три куска. Каждый день в смертельной битве встречались легионы с двух сторон, пока третья отдыхала. Победитель отхватывал кусок проигравшего доминиона шириной в 100 тысяч локтей, а на следующий день дрался снова. Если побеждал и этого противника, выставлял следующий легион, снова против второй. С кушетки раздался храп. Старик Телант уснул. Закрыв книгу, я вышел из Диса. Завтра у меня очень важный день. Кровь пульсировала в висках, затылок ломило, во рту пересохло, сердце стучало как проклятое. Но в целом я чувствовал себя намного лучше, чем после выхода из бездны. Однако признаки переутомления были налицо. Это значило, что капсула грузила мой мозг куда активнее, и, возможно, время в преисподней течет быстрее. Интерактивная панель показывала, что моя последняя игровая сессия длилась 4 часа 23 минуты. В нее вместилось время на Кхаринзе, тренировка у Аямы, поиски Риона Стафы, и еще несколько часов преисподней. Теперь ясно, о чем именно предупреждение, что играть я буду в субъективном временном потоке. Время в преисподней течет быстрее. А вот чтобы понять, насколько, нужно выяснить, как давно я расстался с парнями. Выбираясь наружу, я чуть не споткнулся, ноги ощущались ватными. Но стоило выйти из комнаты в гостиную, почувствовал себя лучше. Оставалось понять, как долго я пробыл в аду. В гостиной, устроившись в кресле лицом к двери моей спальни и боком к выходу, сидел Рой с планшетом. Голограмма выводила ему изображение с камер наблюдения всего этажа и крыши. «Алекс!» — кивнул он. «Как дела?» «Нормально. Парни из Диса не выходили? Ханк, Эд, Тамоши?» «Никак нет. Голоден? Мария приготовила обед, но он уже остыл. Разогреть?» «Да не, я сам, спасибо. Тобиаса забрали?» «Так точно. Вилли отметился. Они в пути на базу. Мне нужно связаться с Тоби». Рой потыкал по комму и вывел изображение. «Что такое, Рой?» Вилли смотрел не в камеру, сосредоточенно управляя полетом. «Если не срочно, я перезвоню. У меня два гражданских дистрикта впереди, нельзя задевать их границы. Алекс хочет поговорить с Тобиасом. Пусть говорит, парень рядом». «Привет, Алекс!» Лицо Вилли исчезло, появилась сонная физиономия Ассера. «Получилось?» «Привет, да я там, но у меня непонятки со временем, не засек, во сколько именно туда попал. Как давно мы расстались?» Тобиас посмотрел на свой ком, поморщил лоб. «Примерно 40 минут назад. Я сразу вышел из Диса, Вилли уже ждал. Слушай, я тут переживаю насчет вечеринки. Как думаешь, может мне постричься?» Я хотел сказать, что ежик волос лучше, чем лысина, и стричься не нужно. Но ответить не успел. Раздался писк, связь оборвалась. «Линию начали прощупывать», — пояснил Рой. «Связаться еще раз?» «Не надо, я узнал, что хотел. Спасибо». Получается, время в преисподней течет примерно в 10 раз быстрее, а значит... «Черт! Бездна! У меня максимум полчаса, чтобы привести себя в порядок и поесть, если я хочу вернуться до пробуждения Телланда и успеть на отбор вербовщика Легиона». Быстро заглотив еду, я принял душ и вернулся в капсулу. До вечеринки в честь новеньких на базе, Риты, Тобиаса и Тиссы, оставалось часов 5-6, а значит, у меня есть 2 суток в преисподней. С этими мыслями я вернулся в ад. Лучина погасла, в доме тифлингов царил кромешный мрак. Мой персонаж все так же сидел за столом перед Великим Исходом. Некоторое время я пялился в темноту. Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем ночное зрение взяло 93-й уровень. Еще один ап в преисподней не помешал бы, но проснулся Телланд. Сначала он долго кряхтел, приматывая протез. Потом добрался до очага, плеснул в него чего-то, и тот снова разгорелся. И только тогда Телланд увидел меня. «Хак?» – удивился он, зевнув. «Ты еще не ложился?» Я мотнул головой. «Читал книгу. Доброе утро, отец». Тифлинг замер, пристально посмотрел на меня. Его глаза блестели в темноте, отражая плещущееся в очаге пламя. Я выдержал его взгляд. Пожевав губами, он сказал. «Хакар, мы не желаем доброго утра и спокойной ночи. В преисподней нет солнца, а значит и времени суток. На мгновение мне показалось, что ты не ты, а смертная душа, захватившая тело моего сына». «Прости, отец, память отказывает. Но что тогда я должен был сказать?» Он хрюкнул, закашлялся. Я насторожился, но выдохнул с облегчением, когда понял, что он смеется. «Пожелать мне вечного угля, не оскудевающего хао или множество звезд на роге. Конечно, говорят по-всякому, но в нашей семье обычно упоминают о хао. Демон может пожелать больше огня под ногами врагов, к примеру. Ладно, вспомнишь, а сейчас поешь». Он укоризненно кивнул на мою миску. Ее содержимое покрылось коркой. «Вербовщик, наверное, уже прибыл. Мы не можем пропустить отбор». Нам с Телландом повезло добраться на место одними из первых. Вскоре на площади у городских ворот собрались все жители. Они возбужденно гомонили, и причину оживления объяснил Телланд. «Великий князь Белиал забирает лучших сынов и дочерей поселений Доминиона, однако щедро это компенсирует. За каждую белую звезду на роге отобранного новобранца вербовщик выдает старейшине 100 тысяч частиц хао. Все прошлые годы Шверг забирал их себе, чтобы помочь сыну. Но сегодня Керос уйдет в легион, а значит компенсацию поделят среди всех». Я оглядел толпу. 2-3 жителей, не меньше. Демоны заполонили площадь. Дети заняли все ветки и крыши ближайших домов. Некоторые залезли на стену и сидели там, свесив ноги. Прилегающие три улицы тоже были заполнены. Вскоре гомон стих, и только с другого конца деревни доносился вой калкаров, тех самых демонических гиен, шипастых и двухвостых. Я так и не понял, откуда появился чудовищных размеров демон с мощными рогами-алебардами и черными крыльями за спиной, которые мерно хлопали, поддерживая огромную тушу в 7-8 метрах над толпой. «Очистить круг!» — рокотнул он. Прямо под ним неведомая сила раздвинула толпу, освобождая пространство примерно 10-метрового диаметра. Угодившие под раздачу взвыли, началась давка. Игнорируя переполох, демон огласил. «Многих звезд, жители гнездовья! Я префект Саргатана, свербовщик 13-го легиона!» «Во славу Доминиона!» — проревела толпа, включая даже тех, кто только что стонал от боли в переломанных ребрах. «Буду краток, так как дела легиона не ждут. От имени великого князя Белиала и легата Филотануса я уполномочен нанимать рекрутов. Моему легиону требуются бойцы». «Во славу Доминиона!» «Именно. Требования простые. Желание драться и хотя бы одна белая звезда на роге. Если есть таковые, выходите сюда. Есть? Есть!» Разнесся над площадью голос Кероса. Сын старейшины, раздавая тумаки, выбрался из толпы и встал под Саргатанусом. Ударив себя кулаком в грудь, опустился на одно колено, склонил голову. «Демон Керос, одна белая звезда, префект 13-го легиона Саргатанус». «Один есть!» Кивнул вербовщик. «Еще?» «Нет больше никого!» – протрещал бесовской голос из задних рядов. «Забирайте Кероса, префект, и выдавайте компенсацию. У вас же много дел, к чему затягивать?» «Всего один?» – разочарованно протянул Саргатанус. Поглотив миллион частиц хао, я видел перед собой уведомление. Внимание! Согласно иерархии преисподней, имитируемое тело при поглощении необходимого количества хао должно измениться. Имитировать позитивный эффект. Не раздумывая, я согласился и увидел еще одно. Получена первая белая звезда. Плюс 100% ко всем базовым характеристикам. Без понятия, что произошло с моим телом, но я ощутил, как на левом роге прорезалась и вспыхнула белая звезда. Я и так был бодр, но с повышением и без того астрономических характеристик ощутил себя суперменом. Халк ломать! Тело задрожало, обретенная хаотическая сила требовала выхода. «Гнездовье тифлингов!» рычал в это время вербовщик. «Вы ничтожные паразиты, коли за год вырастили лишь одного подходящего бойца. Вы бесполезны для Доминиона. Спрашиваю в последний раз, точно больше никого?» И тогда я поднял руку. Саргатанус тут же заметил это и расхохотался. «Ну вот, иди сюда, тифлинг!» Краем глаза я уловил, как Телланд отвесил челюсть, уставившись на мой рог. «Отец, дай руку!» – прошептал я. Тот, разинув рот, повиновался, и я передал ему 3 миллиона хао. «Прибереги!» «Ты все-таки нашел больше хао!» – потрясенно прошептал он. «Удачи, сын! Удачи, малыш, как!» Последние слова он произнес мне в спину. Расталкивая ошеломленных демонов, я выбрался в круг. «Представься!» – рявкнул вербовщик. Я встал на одно колено, ударил себя кулаком в грудь. «Тифлинг Хакар, одна белая звезда, префект 13-го легиона Саргатанус». Вербовщик потер руки и широко улыбнулся. «Прекрасно!» Он приземлился между мной, злобно глядящим на меня Керосом, обнял нас обоих, прижал к себе так, что хрустнули ребра. Отстранившись, тронул нас за рога и ухмыльнулся. «Готовы?» «Да, префект 13-го легиона Саргатанус», — ответили мы в унисон. «Тогда начнем отбор. Во славу Доминиона!»